Оправдание звонка. Если клиент будет знать, что ваше обращение к нему вызвано исключительно беспокойством о прибылях магазина, едва ли он будет рад услышать ваш голос. Поэтому для каждого звонка вам нужно придумать какое-то оправдание, какую-то причину, которая объяснила бы ваш звонок как заботу о клиенте, а не о себе. Что это может быть за причина? Вариантов много. Все зависит от рода бизнеса и от вашей фантазии. Например, зубной врач или массажист может поинтересоваться самочувствием клиента и пригласить на плановую проверку. Магазин электротоваров может напомнить клиенту, что через 2 недели заканчивается гарантия на телевизор. Учебное заведение может поинтересоваться успехами выпускника. Для большинства же бизнесов типичным поводом для звонка могут быть такие вещи, как поступление новых моделей или коллекций, появление каких-то принципиально новых товаров, появление каких-то принципиально новых услуг, переезд, смена расписания, иные важные изменения, введение новых льгот для клиентов, особые скидки на популярные товары, распродажа, разовые бесплатные демонстрации, лекции, дегустации и так далее. Общий принцип тут такой. У вас появилось нечто новое, о чем клиент еще не знает, но вы уверены, что он хотел бы об этом узнать. И поэтому взяли на себя смелость позвонить ему. Если же вы не придумали оправдание для своего звонка, пожалуй, вам лучше от звонка воздержаться.